Есть в России много наций, много языков. Есть в России много вузов, много разных городов. Но лишь один-один любимый в Москве собравший нас. И посвятим ему мы эти несколько теплых фраз. Университет финансовый, где мы здесь одна семья. Гордость мы твоя теперь. Университет финансовый, ты даруешь знания, жизнь открывая дверь. Здесь даруют нам возможность очень многое понять, а в ответ мы все готовы необъятное объять. И спустя десятки лет благодарны мы тебе, потому что нету лучше места на земле. Университет финансовый, все мы здесь одна семья. Гордость мы твоя теперь. Университет финансовый, ты даруешь знания, жизнь открывая дверь. Все твои выпускники – достояние страны, а на всем им доверяют только высшие чины. И профессор, и студенты здесь вступают в диалог. И наука процветает, замечательный итог. Университет финансовый, все мы здесь одна семья. Гордость мы твоя теперь. Университет финансовый, знания, жизнь открывая финансовый, ты даруешь знания, жизнь открывая дверь.